«Надежда Александровна», — сказал он, — «уже ли я так счастлив, что вы думали обо мне?» «Не подходите ко мне!» — закричала она с досады, что ее плутни открылись. «Маменька шутит, а вы готовы верить». «А где же ягоды, что ты приготовила для Александра Федоровича?» — спросила мать. «Ягоды?» «Да, ягоды». «Ведь вы их скушали за обедом?» — отвечала Наденька. «Я? Опомнись, мать моя, ты спрятала и мне не дала. Вот, — говорит, — Александр Федорович приедет, тогда и вам дам какова». Александр нежно и лукаво взглянул на Наденьку. Она покраснела. «Сама очистила, Александр Федорович», — прибавила мать. «Что это вы все сочиняете, маман? Я очистила 2 или 3 ягодки и те сама съела, а то Василиса...» «Не верьте, не верьте, Александр Федорович. Василиса с утра в город послана. Зачем ж скрывать? Александру Федоровичу, верно, приятнее, что ты чистила, а не Василиса». Наденька улыбнулась, потом скрылась опять в цветы и явилась с полной тарелкой ягод. Она протянула Адуеву руку с тарелкой. Он поцеловал руку и принял ягоды, как маршальский жезл. «Не стоите вы заставить так долго ждать себя», — говорила Наденька. «Я 2 часа у решетки стояла, вообразите. Едет кто-то. Я думала, вы. И махнула платком. Вдруг незнакомый, какой-то военный. И он махнул. Такой дерзкий». Вечером приходили и уходили гости. Началось смеркаться. Любецкий и Адуев остались опять втроем. Мало-помалу расстроилось и это трио. Наденька ушла в сад. Составился нескладный дуэт у Марьи Михайловны с Адуевым. Долго пела она ему о том, что делала вчера, сегодня, что будет делать завтра. Им овладела томительная скука и беспокойство. Вечер наступает быстро, а он еще не успел ни слова сказать Наденьке наедине. Выручил повар. Благодетель пришел спросить, что готовить к ужину, а у Адуева занимался дух от нетерпения, сильнее еще, чем давеча в лодке. Едва заговорили о котлетах, о простокваше, Александр начал искусно ретироваться. Сколько маневров употребил он, чтобы только отойти от кресел Марьи Михайловны. Подошел сначала к окну и взглянул на двор, а ноги так и тянули его в открытую дверь. Потом медленными шагами, едва удерживаясь, чтобы не ринуться опрометью вон, он перешел к фортепиано, постучал в разных местах по клавишам, взял с лихорадочным трепетом ноты с пюпитра, взглянул в них и положил назад. Имел даже твердость понюхать 2 цветка и разбудить попугая. Тут он достиг высшей степени нетерпения. Двери были подле, но уйти как-то все неловко. Надо было простоять 2-3 минуты и выйти как будто нечаянно. А повар уж сделал 2 шага назад. Еще слово, и он уйдет. Тогда Любецкая непременно обратится опять к нему. Александр не вытерпел и, как змей, выскользнул в двери и, соскочив с крыльца, не считая ступеней, в 2 шага очутился в конце аллеи, на берегу подле Наденьки. «На силу вспомнили обо мне», — сказала она на этот раз с кротким упреком. «Ах, что за муку я вытерпел», — отвечал Александр. «А вы не помогли». Наденька показала ему книгу. «Вот чем бы я вызвала вас, если бы вы не пришли еще 1 минуту», — сказала она. «Садитесь, теперь маман уж не придет, она боится сырости. Мне так много надо сказать вам. Ах. И мне тоже. Ах». И ничего не сказали, или почти ничего. Так, кое-что, о чем уж говорили 10 раз прежде. Обыкновенно что? Мечты, небо, звезды, симпатии, счастье. Разговор больше происходил на языке взглядов, улыбок и междометий. Книга валялась на траве. Наступала ночь. Нет, какая ночь? Разве летом в Петербурге бывают ночи? Это не ночь, а... тут надо бы выдумать другое название. Так, полусвет.